и мужчина знал, как хотел ее победить. Астрологи были практически ультимативным классом в игре. Большая часть боссов мало что могли сделать умеющим правильно раскидывать характеристики казуалам, давая себя забить на расстоянии. Казуалы были страшны, и, к сожалению, это был неоспоримый факт. Но существовали и редкие исключения, когда даже казуалам так легко не давалось прохождение. Риннала имела практически полный резист к магии. Более того, она, как и любой казуал, была дистанционным противником, оставляя в честном бою без духов призыва мало шансов на победу. Заклинания королевы уничтожали их быстрее, чем они могли что-то сделать. Константин помнил, сколько боли испытывали казуалы, наткнувшись на Риннала. Они смогли испытать десятую долю того, что испытывал любой истинный соулслайкер, становясь немного ближе к Богу. И мужчина знал, что это правда. В конце концов, он и сам погружался в казуальство. Константин, взмахнув посохом, глубоко поклонился королеве. Та, будто бы немного удивившись неожиданно благородным действием полуголого погасшего, коротко кивнула, признавая безумца как своего оппонента. «Он хочет победить королеву чарами», — прошептала Мелина шокированно. Селлина едва сдерживала себя от того, чтобы не заерзать на одном месте. Ее глаза горели от любопытства. Ринни фыркнула, надувшись еще больше, хотя, казалось бы, куда уж было больше. Королева не собиралась начинать с вежливого обмена мелкими чарами. Ее посох вспыхнул, формируя страшное заклинание. Заклинание, которым пугают маленьких трайхардеров злые казуалы, хвастающиеся на форумах, как они легко и быстро победили большую часть боссов, на которых застревают обычные смертные. Комета Азура. Энергетический луч, достаточно мощный, чтобы проделать дыру в теле погасшего, выстрелил из посоха королевы в направлении Константина. Тот, словно в замедленной съемке наблюдая за приближением ужаса Междуземья, сделал то, что он умел делать лучше всего. Ну, возможно, за исключением парирований. Перекат. Иллюзия истинной королевы удивленно наклонила голову. Ее заклинание было достаточно быстрым, но это совсем не помешало мужчине увернуться. Большая часть тех, кто вставал на пути ректора Академии Раи Лукарии, на этом моменте уже прекращал свое жалкое существование. Почему-то Константин был уверен, что, встреться королева со своей младшей сестрой, та сказала бы ей что-то вроде: «Слишком медленно, сестра 84». Впрочем, так ли это было сейчас важно? Константин, словно отражение королевы, повторил ее движение посохом. Столь же плавно, столь же отточенно и четко, словно он делал это тысячи раз. Королева, понимая, что собирается сделать погасший, удивленно распахнув глаза, резко отскочила. И правильно сделала. Гигантский луч золотистой энергии, словно неостановимая стихия, выстрелил в место, где только что была королева. Комета Азура, почему-то наполненная силой солнца. Легендарное заклинание, на которое были способны единицы чародеев, лучшие из лучших, казуальные из казуальных. Константин использовал его так, будто этим посохом только что почесался. Сказать, что проявленное мужчиной заклинание удивило девушек, значит ничего не сказать. Все это время позиционировавший себя как совершенный воин, Константин неожиданно показал, что владел чарами, которые были подвластны лишь сильнейшим и искуснейшим чародеям. Боевой потенциал погасшей души и так пугал. В ближнем бою он превращался в настоящую машину для уничтожения, неостановимую и неподвластную. Даже то, как он владел луком и обычными метательными ножами, уже пугало. Но теперь оказалось, что их погасший, появись у него желание, мог вмиг переквалифицироваться в могущественного чародея. Что будет, если мужчина начнет использовать свои таланты как чародея, так и воина? Кем, помяни их всех великая воля и богиня Марика Вечная, безумец был раньше. Было очевидно, что Константин прибыл откуда-то издалека, но это совсем не мешало мужчине знать и владеть стольким, будто он облазил все Междуземье раз 10, персонально познакомившись с каждым сколь-либо интересующим его существом. Это не то, на что был способен смертный, пусть он хоть 100 раз будет самым талантливым и могущественным воином и чародеем в истории. Добавить к этому остальные, откровенно абсурдные таланты мужчины, его веру и даже тот флер силы, что исходил от его заклинаний, и какие-либо сомнения остались бы только у безмозглой нежити. Константин из погасших был проводником воли внешнего бога, бога, которого Междуземье до этого не видела. «Солнце», — прошептала Мелина. Им еще лишь предстояло узнать, чем это грозило им. История появления внешних богов никогда не сопровождалась чем-то хорошим. Все они сражались между собой за власть в их мире через смертных, и всегда это сопровождалось чем-то абсолютно ужасным. Ринни подняла взгляд на Луну, ставшую основой иллюзии. Ситуация становилась еще сложнее, и было непонятно, чем погасший в конечном итоге станет для них, благословением или самым страшным проклятием. Поединок Риннала и Кости на этом лишь начался. Заклинания закрутились вокруг мужчины и женщины, словно безумные. Холодная синева столкнулась с теплым золотом, уничтожая друг друга. Они обменивались заклинаниями, словно столкнулись в каком-то странном ритуальном танце. Иллюзия королевы будто бы кружилась по воде, вкладывая в каждое свое движение грацию и силу могущественной королевы. Константин, словно подыгрывая королеве, отвечал той же плавностью. Терпение награждало чародеев. Им нельзя было беспорядочно выпускать заклинания, нет, ну, только если они не совсем перекачаны. Большую часть характеристик погасший вложил в свое тело, и лишь в последнее время начал компенсировать казуальные таланты, из-за чего пока не мог себе позволить совсем уж просто давить силой чар, не на Риннале. Он отвечал лишь после того, как сам уходил от могущественных чар иллюзий королевы. Как и королева не осмеливалась попадать под заклинание погасшего, уходя от них. Из-за этого их поединок казался особенно завораживающим, в полной мере демонстрируя мастерство чародея. Но всему наступал конец. «Приди, поклявшийся гигант!» Королева стукнула посохом, под которым вспыхнула энергия призванного праха. Перед ними встал подчиненный однажды королевой гигант, так и не получивший после смерти освобождения. Костя вытянул руку, на которой появился колокольчик призыва духов. Он уже совсем не жалел, что решил его принять. Со звоном колокольчика перед ним предстала сидящая на земле альбинорка. «Я ждала твоего зова, Константин». Костя пожал плечами, после чего, неограниченный игровыми условностями, вновь позвонил в колокольчик. Поднялся потусторонний волчий вой, переданные еще Ринни духи волков получили свой шанс. Мужчина не сомневался, что латинне внутри колокольчика могло быть скучновато. К сожалению, механики реального мира не могли позволить ему просто так забыть про кого-то. Удивленная женщина, окруженная призрачными волками, забралась на одного из них. Пусть он был далеко не таким большим, как ее вторая половина, духовные существа могли позволить себе выдержать вес альбинорки. Теперь лучница была полностью боеспособна, тут же это доказав, начав стрелять в зарычавшего от боли гиганта зачарованными чарами стрелами. Она собиралась устроить славную охоту. Константин и Риннала вновь встали друг напротив друга. «Из-за призыва духов у меня осталось не так много казуальной энергии», — невозмутимо произнес Константин. «Я мог бы попытаться победить тебя одними лишь чарами, но тогда я не смогу тебе показать кое-что. Мне жаль, даже небольшого перекача все еще не хватало». К несчастью, чтобы действительно выйти на свою концовку, Косте нужно было стать намного сильнее. К своему сожалению, он понимал это, и собирался предложить этому миру столь ужасную жертву и перекачаться. Иллюзия Риннала ничего не ответила. Она была связана с истинной обезумевшей королевой. Последняя видела происходящее так, будто сама сражалась против погасшего. Впрочем, слова и не нужны были. Любой опытный соулслайкер знал это как никто другой. Это в этом мире такой концепции почему-то никто не понимает, требуя от несчастного трайхардера каких-то диалогов. Посох исчез из рук Кости. На место посоха пришел молот. Ржавый, старый, было видно, что он принадлежал одному из многочисленных павших воинов Междуземья. Его не хватит надолго, он мог развалиться от любого случайного удара. К счастью, мужчине этого хватит. При виде молота глаза королевы расширились. Она, вздрогнув всем телом, сделала шаг назад. Фигура невысокого погасшего перед ней неуловимо изменилась. Язык тела поменялся, став более грубым, холодным. Даже взгляд мужчины стал жестче, напоминая о том, что в первую очередь он был воином, а не чародеем. И, что самое главное, на ранее полуголом мужчине появились штаны, впрочем, оставив торс голым. Образ был завершен. На какую-то долю секунды в безумном сознании королевы пронеслась мысль, будто перед ней вновь предстал Радагон. Зачем? Шепот Рин не заставил Мелину вздрогнуть. Она повернула голову на хмурую полубогиню, примерно представляя, что чувствовала дочь, которую вместе с матерью бросил отец. Впрочем, ответ она получила быстро. Они все, Костя, сжимая молот в руках, медленно, неотвратимо пошел на королеву. Связанная с оригиналом иллюзия, чувствуя поднявшийся из глубин души страх, вновь стукнула посохом. «Приди, поклявшийся дракон, придите, поклявшиеся звери». Мужчина, игнорируя духов, начал медленно набирать скорость. Когда же дракон выпустил на него поток пламени, а звери попытались на него броситься, Константин сделал один единственный перекат, буквально проигнорировав духов, после чего подпрыгнул так высоко, как не мог подпрыгнуть ни один человек, замахнувшись ржавым молотом, покрывшимся сиянием солнца, что мог уничтожить оружие в любую секунду. Риннала не могла спутать увиденное ни с чем другим. Хотела того или нет, из глаз королевы пошли слезы. Итог был закономерен. Фигура застывшего в воздухе погасшего с сияющим светом солнца молотом в воздухе стала последним, что увидели невольные зрители происходящего и сама иллюзия королевы прежде, чем молот столкнулся об землю, ставя крест на всем иллюзорном пространстве. Бум! Вскоре между землей ждало очередное потрясение. Глава 24. Константин не мог сказать, был ли он сильно удивлен тому, как Риннала протягивала ему великую руну, или нет. Сияя в руках, искажая пространство своим противоестественным божественным величием, способным менять законы миропорядка, она так и манила, чтобы ее взяли. И Костя, не видя причин отказываться, протянул к ней руку. Та, вспыхнув, нитью золотистой энергии впиталась в мужчину, став частью его тела. Удивительно, но мужчина чувствовал, как один осколок дополнял другой, и наоборот. Погасший ощущал, как из двух резонирующих осколков исходила странная энергия, что будто бы питала его, наполняя тело силой, еще больше прокачивая ему характеристики. Вся усталость от использования казуальной энергии испарилась, словно ее и не было. «Не обязательно было отдавать мне эту руну». Риннала, сжимая в руках янтарное яйцо, покачала головой, погладив подарок мужа. «Вплети свое солнце в ночь моей малышки, милый. В ночи нет смысла без дня». Действия и слова Константина не могли вот так легко исцелить безумие. Но они сделали кое-что другое. Достучались до того, что еще осталось от королевы, и подарили ей надежду, облегчение и освобождение, которого она ждала так долго. Возможно, если дочь когда-нибудь переступит через свой страх и попытается сама помочь матери, то последняя сможет по-настоящему исцелиться, но пока говорить об этом было слишком рано. Такие вопросы обычно решались ближе к эндгейму. «Понял», — сурово кивнул Костя. «Кажется, он все сделал правильно. Ему показалось, или он получил что-то вроде благословления, на выходе его уже ждали многочисленные чародеи, целые толпы казуалов, среди которых затесались и пришедшие в себя Алый Волк с корианским рыцарем». Костя окинул взглядом не спешивших нападать казуалов, после чего, доверившись какому-то странному наитию, облачил себя в одеяние чародея, в одну руку взял посох, вспыхнувший от силы истинного хардкорного казуала, во второй же закрутились две резонирующие между собой великие руны. Мужчина поднял обе руки к солнцу, после чего, знаменуя свою полную и окончательную победу, закричал: «Восславь солнце!» И, хотят того остальные или нет, казуалы закричали вместе с ним, поднимая посохи к солнцу. Довольная Мелина повернула голову на молчаливую Ринни. Он все больше похож на настоящего короля, даже больше, чем первый король. Через боль и слезы, кажется, только ее, избранник совершенствуется, и не только в силе. Фальшивой служанке пальцев хотелось танцевать от радости. За его действия она готова была простить ему все странности и даже то кольцо. Слабая улыбка Мелины неуловимо померкла. Кольцо. Она успела забыть про него. Госпожа занята другими мыслями, улыбнулась Силлина. «Я получу свою награду, не припомню, чтобы ты сильно помогала моему слуге». Негромкий, ворчливый ответ полубогини едва не вызвал у чародейки смех. Кто бы мог подумать, что безумный погасший окажется столь решительным и дерзким. Силлина давно так не веселилась. Кажется, последние годы ей серьезно не хватало компании. Жизнь, наконец-то, наполнилась какими-то красками. «Я спрошу у Константина, была ли я полезной», — хмыкнула иллюзия Силлины, видя, как на нее недовольно уставилось надутое призрачное лицо полубогини. Честно говоря, ей было самую чуточку страшновато провоцировать Ринни. Пусть на первый взгляд дочь королевы и выглядела тихой, в каком-то смысле даже робкой, это не помешало ей стать как бы не главной зачинщицей всего того безумия, в которое погрузился их мир. Но, конечно, если не переходить определенные границы, то можно было и немного повеселиться. «Ты получишь новое тело, после чего покинешь нас». Улыбка Силлины застыла. Она уже думала что-то сказать, Но Ринни уже исчезла в звездной вспышке, считая разговор законченным. Конечно, такое развитие событий чародейку не устраивало. Иллюзия Силлины вновь обратила взор на Константина. Как бы странно это ни было, даже в столь специфичной кампании погасший оставался по-своему главным. Пусть он и поддавался на уговоры и манипуляции, но всегда в конечном итоге что-то делал по-своему. Если он считал, что должен был что-то сделать, то он сделает. И, что самое главное, ее кампания явно не была неприятна одному из самых могущественных чародеев Междуземья. Если сам Константин не будет против ее кампании, то лунная полубогиня ей ничего не сделает и не прогонит. Просто не сможет. Ну и не превратит в дискошар, в случае чего. Константин, словно чувствуя что-то, обратил свой взор куда-то в сторону вайфу. Чувство перекатов закричало внутри него, требуя, чтобы он перекатывался отсюда подальше. К сожалению, сила вайфу – единственное, что могло остановить перекаты мужчины, и только предстояло узнать, какие действия они предпримут дальше. А пока что ему нужно было что-то делать со всей этой толпой и как-то незаметно сбежать. Это толпа казуалов, чьим негласным казуальным владыкой он себя ненароком провозгласил, действовало ему на нервы, принял он там казуальство или нет. Как бы печально это ни было, но отношение к Косте в крепости вновь изменилось. К нему подходили, словно к любимому внуку, здороваться старые служанки-близнецы. Лично выходил из своего кабинета Гедеон, со скользкой улыбкой на лице пожав ему руку, не задавая вопросов, куда делся его слуга. Инши будто никогда и не существовало. Рожер, словно его старый казуальный друг, приятельски похлопал по плечу. «Кто бы мог подумать, что ты владеешь чарами, Константин?» Честно говоря, воин-маг был немного возмущен. Оказывается, ненавидящий магию воин и сам оказался чародеем. Тогда к чему была такая негативная реакция по отношению к нему? Впрочем, Рожер предпочитал затолкать свое возмущение куда подальше, не смея слишком сильно провоцировать могущественного безумца. Он же не совсем дурак, не против позже устроить дружескую дуэль, поиграл бровями чародей. Конечно, он не рассчитывал на положительный ответ, но, можно. Рожер довольно хохотнул. Он, конечно, был рад, что отношения с безумным погасшим немного наладились. После Рожера вышла фея, с сияющей улыбкой обняв его, совсем не переживая за то, что подумают другие. «Твое величие так и лучится теплом, мое солнце». Шепот фи был достаточно громким, чтобы все ее услышали. Родерика от подобной смелости была готова провалиться сквозь землю. Остальным по той или иной причине было плевать. Константин оставался таким же невозмутимым. Ни Рожер, ни фи не стали задерживаться, сразу же отправившись по своим делам. В конце концов, не только Косте двигать свои цепочки квестов. Впервые мужчина увидел в крепости Ди, охотника на мертвых, брата Карина и рыцаря Диалоса. Должно быть, они специально поспешили в крепость, чтобы поприветствовать нового обладателя двух великих рун. Квесты ломались, толком и не начинались. Примерно так и выглядит первое прохождение без гайдов. Что-то происходит, ничего не понятно, но очень интересно. И, самое главное, нужно как-то не застрять по ходу прохождения. Меня называют Ди. Я охочусь на живых покойников и вырываю из них корень смерти. Суровые, холодные слова, доносившиеся из-под шлема, будто бы предупреждали Костю. Полностью закованный в броню, он, казалось, только что вернулся с охоты на нежить. Уходя, фея очень внимательно взглянула на Ди, явно не испытывая к нему особой симпатии. «Константин, можно просто Костя. Мне плевать на то, кто станет следующим королем», — неожиданно произнес Ди. «До тех пор, пока он не попытается опорочить золотой порядок. Моя цель — исцелить эти изувеченные земли, только и всего. Запомни это, мне пора идти». Косте на это оставалось лишь пожать плечами. Он, своего рода, тоже был последователем учения, учения вайфу. Так что на других фанатов и фанатиков каких-то учений смотрел со странной смесью понимания и безразличия. Главное, чтобы они не порочили честь вайфу. Сразу за этими словами Ди ушел, видимо, считая, что полностью выполнил свою задачу. Следующим на очереди был человек, которого Костя уже какое-то время хотел встретить, брат Карин. Мужчина должен был признать, что выглядел Карин еще страннее, чем он ему запомнился в игре. С кандалами на шее, перевязанными повязкой глазами, через которые он вообще непонятно как видит, босой, в грязных обносках, явно принадлежащих какому-то сбежавшему заключенному. Сам Карин явно недоедал и был болезненно худым, из-за чего производил впечатление сумасшедшего, которому срочно нужна была помощь. Широкая улыбка священника ситуацию не улучшала, а наоборот, ухудшала. Если бы Константин не знал, что персонаж он неплохой, то 100 раз бы подумал прежде, чем просить о чем-то, а ему было, о чем попросить. «Какая честь!» — воскликнул Карин. Погасшая душа, собравшая целых 2 великие руны. Кажется, такого не было со времен Вика. Нервный смех священника и гнетущее молчание, наступившие в крепости, стало лучшим маркером того, что это не та тема, которую стоит обсуждать. Константин, конечно, понимал всех. В конце концов, вырезанный и сковерканный персонаж, который при этом каким-то образом попал на обложку игры, тема не самая приятная. И что по итогу? Вик остался лишь в виде какого-то случайного мелкого босса, которого игрок может случайно встретить по ходу прохождения, толком и не поняв, кого добил. Про судьбу каких-то великих рун игрок не узнает, тем более 85. К счастью, Карин сориентировался быстро. «Я Карин, священник, Константин. Я учу людей молитвам, силе, дарованной нам 2 пальцами. А еще исследую тайны золотого порядка. Так что если погасшая душа из крепости круглого стола станет повелителем Элдина, я смогу подсказать ей, как привести в порядок законы и справедливо править людьми. Кстати, тебя все еще посещают видения благодати?» Неожиданный вопрос Карина, сопровождающийся безумной улыбкой, заставил Костю удивленно моргнуть. Он думал, что это уже не было ни для кого тайной. Мужчина видел, насколько устало наблюдавший за происходящим Гедеон потер глаза. Его слишком утомили неквалифицированные дармоеды. «Да, да», — воскликнул Карин, сложив руки в молитвенном жесте. «Какая прекрасная весть! Большинство погасших нынче их не видит. Таких, как ты, уже почти не осталось». Улыбка Карина неожиданно стала более скользкой. Такой, будто священник был уличным мошенником, который собирался его развести на руны. «Хочешь выучить молитву 2 пальцев? Встреть Карин Константина еще до того, как тот осознал и принял казуальство, и уже мог бы пожалеть о том, что сказал. К счастью, нынешний Константин дошел до состояния становления негласным казуальным владыкой, так что спокойно воспринял предложение священника. «Ты владеешь силой исцеления?» Он не до конца понимал, как работали в этом мире молитвы, но предполагал, что все так или иначе связано с казуальной энергией. По крайней мере, в его случае так точно. К счастью, он все еще не был лароведом, глубоко интересующимся устройством каких-то механик. «Работала и работала, чего бухтить-то?» «Конечно», — воскликнул счастливый Карин. «Я, возможно, мне понадобится твоя помощь с исцелением кое-кого». Пусть из-за повязки Константин этого и не видел, но он был уверен, что глаза Карина загорелись. «Не в плохом смысле 86. Я сделаю все, что могу. В таком случае, я останусь в крепости, пока ты не решишь все свои проблемы. Ха-ха». Боковым зрением Костя увидел, насколько хмурым стал Гедеон. Настроение погасшего неуловимо стало лучше. Довольный Карин ушел, видимо, отправившись в предоставленные ему покои. Наконец, перед Костей предстал последний человек, который все никак не появлялся в крепости, рыцарь Диаллос. Правда, рыцарь из него был крайне сомнительный. «Рад встрече, прославленный Константин. Я, видимо, он собирался представиться как-то величаво, но потом понял, что между ними, погасшими, как таковой разницы и нет, да и сам Константин, несмотря на невзрачный вид, был обладателем 2 великих рун и, более того, формально в одиночку подчинил себе не только замок Грозовой Завесы, но и целую Академию Рай Лукари. Какой бы жалкой пародией на самих себя в нынешней эпохе они бы ни были, Костя мог похвастаться просто огромным влиянием. К счастью или сожалению, он об этом или не знал, или не думал в принципе. Зачем? Есть квесты вайфу, нужно заниматься фармом. Всегда найдется, о чем подумать. Про все остальное можно было подумать и в эндгейме. «Можешь звать меня Диаллос», — незатейливо решил представиться рыцарь. «В этих краях родословное мало что значит». Диаллос печально вздохнул. «Твои подвиги вдохновляют меня, Константин. Я горд, что встретился с таким благородным воином, как ты». Косте захотелось почесать нос. Рыцарь драматично покачал головой, будто отыгрывая какую-то отрепетированную сцену. Константин быстро понял, что все это было лишь небольшой подводкой к действительно интересующей рыцаря теме. «Кстати, не встречалась ли тебе по пути девушка по имени Лания? Она моя служанка, ветреная особа. Только отвернешься, ее уже и след простыл. Если вдруг найдешь ее, обязательно дай мне знать, я буду очень признателен тебе. Возможно, если ты попросишь своих слуг». Гедеон, следивший за происходящим, положил руку на плечо Диалласу. Тот, придя в себя, быстро спохватился. «Да, прошу прощения, я пойду, мне нужно продолжать поиски». Рад был встрече. Диаллас поспешно ушел. Костя проводил взглядом растерянного рыцаря, испытывая к нему легкое чувство жалости. Пусть пример Мили-Мили был не самым правильным, если бы она на ровном месте исчезла и он потом нашел ее труп, то даже не знал бы, как себя чувствовать. Одними перекатами на тех, кто осмелился бы это сделать, ничего не закончилось. Мужчина серьезно сомневался, что служанка рыцаря еще была жива, но, в принципе, мог попытаться выполнить просьбу. Не обращая внимания на него, улыбнулся Гедеон. «Из него никудышный рыцарь. Я верю, что он просто еще не нашел свое призвание». Робкий голос Родерики заставил Гедеона обратить на девушку в валом капюшоне внимание. Улыбка Гедеона стала еще фальшивее. «Пусть так, мне уже нужно идти. Был рад встрече с тобой, Константин. Самое ужасное, что он, кажется, действительно был рад встрече с ним. Где Нефели?» Седые брови Гедеона приподнялись. «Где-то на нижних этажах. Какой позор, она даже не пришла тебя поздравить». Казалось, Гедеон над чем-то серьезно задумался. От плебейки, исполненной решимости, добра не жди, даст фору любому дурному знамению. Полагаю, именно этого и добивается королева 87. Немного амбиций, чтобы распалить погасших. Не забудь встретиться с Анией двумя пальцами. Константину было крайне тяжело сдержать себя от переката. Только осознание того, что он все равно попытается его впоследствии остановить, давало мужчине силу держаться. Увы, мало кто поймет, если он вдруг решит прибить их хоть и крайне сомнительного, но лидера, во многом объединившего их под одним знаменем. Видимо, посчитав, что сказал все, что хотел, Гедеон ушел, оставив Константина наедине с Родерикой. «Твои подвиги вдохновляют и ужасают меня, Константин», — глубоко вздохнула Родерика, все еще думая над тем, как его поздравляла фея. «Хвала небесам, что с тобой все в порядке». Костя видел, насколько неудобно было Родерике. Казалось, с каждым его появлением она чувствовала себя перед ним все более незначительной и жалкой. Ни на что не способная трусиха. Ей чисто физически тяжело было находиться перед кем-то, кто, расхаживая в бою в одной набедренной повязке, с самым невозмутимым видом подчинил огромный замок, целую академию и еще сверху забрал две великие руны. Будет ли чувствовать себя комфортно бедный простолюдин перед влиятельным аристократом? Родерика, находясь рядом с Константином, испытывала похожие ощущения. Только аристократом, любящим в бою раздеваться, но, конечно, у каждого свои странности. Сила мужчины позволяла ему то, чего не было позволено другим. Да и, чего уж там, Родерика была бы совсем не против, если бы Константин взял и вне боя разде. Девушка почувствовала, как ее лицо окрасилось в цвет ее алого капюшона. «Ты все еще не нашла свое призвание?» — аккуратно поинтересовался Костя, видя, насколько задумчивой стала девушка. «Очевидно, пришло время продвигать ее цепочку квестов». «Нет», — неуверенно ответила девушка, немного придя в себя. Напоминание мужчины вернуло ее в правильное, депрессивное русло. «Но я не сдамся», — Родерика сжала кулаки. Впрочем, потому, как затряслись ее руки, становилось очевидно, что еще немного, и она может окончательно сдаться. У нее не было таланта к оружию, не было у нее таланта и к чарам. Молитвы и те ей не давались. Казалось, великая воля решила сделать из погасшей полную, беспросветную бездарность. «У тебя есть талант», — сурово произнес Константин. «Просто нужно продолжать троить и не сдаваться. Попробуй позже зайти к кузнецу. Мне кажется, он сможет тебе помочь». Родерика удивленно моргнула. «Кузнец сможет помочь? Я попробую. Да думаю, я должна уже идти. Была рада тебя увидеть, Константин». Девушка поспешно ушла, убежала, оставляя Костю у огромного скопления благодати одного. Дела внутри крепости, естественно, у него еще не закончились. Стоило признать, Константин после всех испытаний начал намного легче переносить внимание толп, которые не хотят его убить. Ну, в большей степени. Конечно, первым делом Константин направился к кузнецу. «Вы только посмотрите, это же обладатель двух великих рун», — цыкнул Хью. «Хотя какая, в сущности, разница? Выкладывай свое оружие». Константин моргнул. «Я тебе уже давал меч». Теперь моргнул уже кузнец. «Да, что-то было такое». Мужчина, решив не развивать тему, молча и без затей достал из одному ему понятного места кузнечные камни. Ни один и ни два, они кучей были выложены перед кузнецом. Константин понятия не имел, как работают здесь механики прокачки оружия, поэтому просто предпочитал нафармить побольше камней и лишних рун, чтобы кучей их сунуть Хью, и там он уже дальше сам разберется, что делать. «А ты не терял времени зря, погасший», — удивленно воскликнул Хью. «Где ты их только достал?» Кузнечные камни не были каким-то валявшимся на земле мусором. Они были наделены во всех смыслах сверхъестественными свойствами, благодаря особой, постепенной, медленной обработке, наделяя обычный металл свойствами, которые позволяют навредить даже духовным существам. Они были настолько ценны, что, по большей части, рабы только и занимались, что их добычей. Любой опытный соулслайкер привык обходить всю локацию, чтобы в конечном итоге найти одно дополнительное бесполезное перо и остаться полностью довольным. Конечно, он тратил немного времени на поиски пещер, где их добывали. И пусть, в отличие от игры, они оказались удивительно пустынными, залежи удавалось найти всегда. Почему-то Мили-Мили сильно удивлялась, когда он натыкался на заброшенные пещеры, словно это были не процедурно сгенерированные локации, цель которых состояла лишь в том, чтобы забрать лишний час его жизни 88, а какие-то давно утерянные из-за войны полубогов и последующего маленького апокалипсиса сокровищницы. Как ни странно, Константин не слишком любил пещеры. К сожалению, ему все еще нужно было получить нормальное оружие. Пока что он пользовался расходниками в виде все чаще ломающихся мечей, дубины, как недавно показала практика, молотов, просто не выдерживающих его все растущей силы. Но вечно так продолжаться не могло. Если бы молот разрушился до того, как мужчина успел показать Реннали кусочек муфситородагона, он бы себе этого не простил. Он готов был дойти до эндгейма и без прокачки оружия, но на всякий случай ему все еще важно было иметь альтернативы, которые могли обеспечить ему прохождение. Челленджи не должны были помешать помощи вайфу. Свет вайфу первостепенен, все остальное вторично. Суровый, полностью уверенный ответ Кости заставил Хью почесать голову. Он его совершенно не понял. В любом случае, где нашел, там теперь нет. «Безумец», — констатировал Хью, пожевав губу. «Я тебя понял, все сделаю». Кузнец уже было отвернулся, считая, что разговор подошел к концу, но Константин пришел не за этим. «Что ты думаешь про Родерику?» Удивленный кузнец хмыкнул. «Она удручена и едва может махать мечом, но у нее дар к усилению духов. Я видел такую, как она, давным-давно. У них глаза одного оттенка». Константин довольно кивнул, понимая, что может спокойно двигать цепочку квестов дальше. Родерика успела немного прославиться и оставить положительное впечатление старательной, пусть и не слишком умелой вайфу. «Ты можешь помочь ей?» Хью едва не подскочил. «Ты в своем уме? Кто останется с уродливым громилой, который разбирается лишь в кузнечном ремесле?» «Вздор!» — поморщился кузнец, после чего неуловимо сгорбился еще больше. Кроме того, она никогда бы на такое не согласилась. Очевидно, кузнец и сам думал помочь несчастной девушке, но не мог переступить через себя. «В таком случае, если она сама придет к тебе, ты согласишься?» Хью нахмурился. «Сама придет, я отказываюсь в это верить». Мужчина пожал плечами. Можно сказать, он сделал все, что должен был. Теперь дело оставалось только за самой вайфу. Следом Константин направился на нижние уровни крепости в поисках Нефели. Из-за размеров сооружения это оказалось не так уж и легко, но, к счастью, в конечном итоге он смог ее найти. Как обычно, настоящим испытанием для соулслайкера оказалась не победа над боссом, а прохождение самой локации. Прислонившись к стене, заняв сидячее положение, воительница смотрела куда-то в никуда. Конечно, она обратила внимание на Константина. «Я слышала, что ты добыл вторую руну». Константин безразлично пожал плечами. «Можно и так сказать. Я не нашла силы поздравить тебя, Константин», — вздохнула Нефели. «Мне жаль, но, пожалуйста, оставь меня в покое. Я знаю, что Гедеон прогнал тебя». Нефели вздрогнула. Об этом еще никто не должен был знать, но, кажется, Константину забыли сообщить об этом. «Так ты уже знаешь», — глубоко вздохнула она. «Да, это правда. Отец меня выгнал. Я поддалась чувствам. Забыла о нашей цели. Он наказал меня за то, что встала на пути его слуг. Она хотела справедливости, хотела ответов. Но вместо этого отец нет, лорд Гедеон просто и без затей отрекся от нее. Она служила ему столько, сколько себя знала. И вот, с приходом погасшего, чье появление уже стало символизировать собой резко наступившие перемены, и ее история сделала столь неожиданный поворот. Она не была в обиде на погасшего, не могла быть. Жить дальше в слепом неведении было бы намного хуже. Рано или поздно она все равно бы пришла к правде. Только, вполне возможно, намного более ужасным способом. Правда, легче ей от этого не становилось. Лорд Гедеон всю жизнь служил для меня примером. Я бы сделала для него что угодно. Пошла бы на все, чтобы привести его к трону повелителя Элдина. И все же я, пусть и не намеренно, предала его. Ты не предавала его, не согласился мужчина. Ты виновата лишь в том, что позволяла себя использовать. Ты исправилась и теперь можешь идти дальше. Константин понимал Нефели. Вайфу, неожиданно превратившиеся в женщин, тоже ранили сердце фаната вайфу. Будь то прокачанное восприятие или просто мужчина достаточно проснулся и адаптировался к реальности, но он заметил, как женщины пытались его вести по своему пути. Будь то Мелина, Ринни, Селлина или даже Фея, он, очевидно, знал, что за их действиями стоял мотив, не заканчивающийся для него плохо, но, если он пойдет у них полностью на поводу, одной или сразу всем вайфу в конечном итоге станет плохо. Своя концовка требовала от Трайхардера выполнить самый тяжелый челлендж за всю его жизнь, скорректировать, хотят того или нет, цели вайфу, заставить их договориться, если и не действовать сообща, то не пытаться открыто конфликтовать. Их собственные желания, как бы больно Косте не было от этой мысли, учитывались вторично. Порой погасшему казалось, что проще пройти соулслайки без хождения 89, чем заставить вайфу учитывать интересы друг друга. Нефели какое-то время молчала. Конечно, столь уверенный, наполненный внутренней поддержкой и странным пониманием голос погасшего заставил загореться слабую надежду в глубине души воительницы. «Мне нужно подумать». Константин сурово кивнул. Он решил не торопить квест и действительно дать вайфу воительнице время подумать. Мужчина знал, как правильно закончить квест. Напоследок, ему действительно пришлось сходить к чтице пальцев и, собственно, самим пальцем. Ну и ну, а я еще сомневалась, засмеялась негромко и не. До сегодня я лишь однажды видела две великие руны вместе. Взгляни-ка, пальцы дрожат от волнения. Константин действительно видел, как они дрожали. И он все больше был уверен, что они просто хотели, чтобы им кто-то помог почесаться. Впрочем, и не думала иначе, начав по-своему интерпретировать дрожание пальцев. Отличная работа, отважная погасшая душа. Чаяния великой воли оправдались. Ты заслуживаешь чести владеть кольцом Элдин. Отыщи древо Эрты, добейся аудиенции у королевы Марики, дабы обрести власть над кольцом и восстановить золотой порядок. Пальцы возлагают на тебя такие же большие надежды, как и на юного Гедеа. Что? Эния удивленно уставилась на протянувшего ей шипастую дубину Константина. Почеши их. Что ты? Пальцы задрожали еще активнее, будто моля о помощи. Эния широко открыла рот, молча приняв шипастую дубину. Атмосфера мигом стала какой-то неловкой. Пальцы дрожали как никогда, требуя, чтобы их, наконец, почесали. Эния кашлянула. Иди же, обрети власть над кольцом. Пожав плечами, мужчина направился на выход. Ему все еще нужно было заручиться поддержкой священника, посетить замок Грозовой Завесы, а там мужчина решил действовать по ситуации. Его все еще ждала полноценная встреча с вайфу после получения второй руны, и что-то ему не нравилось, что они не слишком спешили выходить с ним на контакт. Чувства перекатов ему шептали, что пока он проходил основной сюжет, мир готовил ему испытания, к которым Саулслайкер не мог быть готов по определению. И все же, прохождение без, собственно, хождение ощущалось как-то полегче. Глава 25. В последнее время Эдгар начал слышать от Ирины тревожные жалобы. Она начала слышать чей-то голос. Ее глаза начали чувствовать странное тепло, ведущее куда-то. И если сначала этот шепот казался дочери совсем далеким, а тепло, иллюзорным, словно бы фантомным, то с течением времени эти ощущения стали намного более явными. Окончательно Эдгар понял, что у них проблемы, когда дочь принесла ему найденные в своих покоях глаза. Чужие, конечно же. Голос сказал, что это виноград Шабрири. Ты же не ела их. Эдгар почувствовал, как у него прошелся по телу неприятный холодок. Конечно, он помнил слова благородного погасшего. Они оба помнили. Они показались мне такими манящими, отец. Мужчина был уверен, что его дочь под повязкой сощурилась, едва сдерживая себя. Ее голос стал удивительно взволнованным, Было очевидно, сколь сильно она желала их попробовать. Эдгар стал еще более нервным, и стоявший рядом с ним мерзкий привратник Гасток, доставшийся еще от бывшего владыки, ситуацию лучше не делал. «Может, вырубим ее, пока не вернется господин?» Ирина застыла. Комендант от столь искреннего предложения широко распахнул глаза. Встретившись взглядом с Эдгаром, Гасток моментально понял, что его идея обречена на провал. «Сами со всем разбирайтесь», — пожал плечами привратник. «Не хотят пользоваться надежными методами, их дело. Если что, потом будут сами виноваты». К счастью, обращаться к методам Гастока не пришлось. До них дошла весть о новом, еще более вдохновляющем подвиге погасшего, падении Академии Рая Лукарии и обретении второй великой руны. Уже буквально спустя несколько дней после вести о том, что чародеи склонили голову перед претендентом на трон короля, Константин вернулся. Конечно же, зная о возвращении погасшего, Гасток с Эдгаром не могли не позаботиться о том, чтобы замок встретил своего господина как полагается. Продолжавшую постепенно разваливаться грозовую завесу немного подлатали, опять прибрались, опять заставили слуг выучить специальное приветствие. С пошивкой новых одежд все еще была проблема, но в замке уже начали появляться рыцари в сюрка с изображенным солнцем на них, а значит, было кого поставить вперед. Надо заметить, организаторами они были отнюдь не худшими, а слуги многие из них и живыми были очень относительно, так что про любое непослушание можно было забыть. Все-таки, даже в полумертвом мире, в котором отсутствовала сама концепция смерти, можно было найти что-то положительное. Сам привратник, Эдгар и Ирина приоделись в одежды, на которых красовалось солнце. Они были на редкость хороши. Их новый портной, несмотря на свой необычный вид, оказался настоящим мастером. К слову, нервничающий бог, аккуратно скрываясь за спинами солдат, боясь выходить вперед из-за своей уродливой внешности, в том числе присутствовал, желая взглянуть на господина, про которого ему рассказала служанка. Все должно было пройти идеально. К сожалению, они не учли фактора особенностей самого погасшего. Гасток и Эдгар надолго запомнили лицо Константина в сопровождении какого-то сбежавшего заключенного, при виде радостной толпы впавшего в ступор, выйдя из которого он лишь произнес: «Ясно». Кажется, нахождение в стане казуралов выпило из него последние силы. Получеловек восторженно захлопал в ладоши, но быстро прекратил, когда понял, что он вообще единственный, кто решил как-то себя проявить. Боку захотелось провалиться сквозь землю. «Идиот, идиот, идиот, уродливый идиот, отрадно видеть столь верных слуг», — сложил в молитвенном жесте руки Карин. Тишина, впрочем, продолжалась. Как Карин видел с повязкой на глазах, вопрос для любознательных оставался открытым. Впрочем, погасшие никогда не были обычными людьми. Возможно, повязка просто просвечивает. Эдгар, закипая прямо на глазах, уже думал было закричать, но слово решил вставить Гасток, мерзко закричав: «А ну приветствуйте своего санцеликого господина, слизняки!» Конечно, всполошившимся рыцарям не оставалось ничего, кроме как: «Восславь солнце! Восславь солнце! Восславь солнце! Славь солнце!» Гигант с мечом на плече громогласно завыл: «Восславь солнце!» Бок от воя гиганта едва не улетел. Карин, слушая, пусть и моментами немного полумертвые, завывания с переменчивыми криками, почесал голову. «Солнце?» — удивленно уточнил священник. «Восславь солнце и тогда радость в 90, невозмутимо ответил Константин. Мыслями он явно был где-то еще. Карин сконфуженно улыбнулся, не до конца понимая посыла. Еще больше его удивляло, что ни Гасток, ни Эдгар не выглядели обескураженными. «Мы рады, что у вас хорошее настроение, господин», — скользко улыбнулся привратник. К несчастью, ответов священнику никто давать не стал. Слуги, выполнив поручение, просто и без затей разошлись, продолжив заниматься своими делами. Из-за проклятия нужно было следить за замком, чтобы в случае чего оперативно его ремонтировать, не давать пробираться в него всяким тварям с холмов, еще пошивкой заниматься, нанесением знамени их господина куда глаза глядят, чтобы все знали, у кого-то там еще грядки растут. Словом, дел хватало. Праздник, очевидно, не удался. Бог, так и не осмелившись подойти к новому господину, побежал обратно заниматься своими делами. Было у него их еще много, и с появлением Константина стало еще больше. Визуально оценив пропорции тела мужчины, портной готов был приступить к делу. Уже совсем скоро Константин узнал про появление злого духа. Или кто он там? Честно говоря, Эдгар испытал немалое облегчение, когда увидел, как всполошился их господин. Еще большее облегчение он испытал, осознав, что сбежавший заключенный оказался священником, который владел настоящими молитвами золотого порядка и мог помочь его дочери с исцелением. Эдгар окончательно убедился, что господин погасший, пусть не самый социальный, все еще достаточно чуткий и заботливый человек. Отец мог не переживать за дочь. По крайней мере, он в это очень хотел верить. «Мне тяжело это говорить, но я не могу исцелить твои глаза». Ирина рефлекторно моргнула, после чего пожала плечами. Она привыкла. «Почему?» Как ни странно, первым вопрос задал Эдгар. Константин молчал, оглядываясь. Взгляд мужчины, осознавшего, в какой опасности была вайфу, пока он отсутствовал, стал напоминать взгляд голодного волка. Ее глаза физически здоровы, сконфуженно улыбнулся священник. «Я не могу исцелить то, что и так здорово». Эдгар нахмурился. «Тогда почему она не видит?» На первый взгляд глаза Ирины действительно выглядели самыми обычными. Светло-зеленые, достаточно яркие. Любой, кто взглянул бы в глаза девушке, никогда бы не сказал, что она слепа. К несчастью, у дочери коменданта было на этот счет свое мнение. Карин уже думал было ответить, но слово решила вставить сама Ирина. Он сказал, что меня зовут Хёйкта 91. Я чуть не поверила ему. Мне жаль. Чем больше Ирина думала над тем, что произошло, тем страшнее ей становилось, и тем более стыдно. Благородный погасший предупреждал ее, говорил быть осторожнее, а она так легко чуть не попалась на уловки чего-то. Священнику было тяжело сдержать эмоции. В свое время его таким же образом пыталась соблазнить злая сущность, предлагая предать золотой порядок. Но он прошел испытание верой. Теперь такое же испытание должна была пройти столь юная, невинная дева. Карину оставалось лишь молиться за ее душу. «Либо нет, я останусь на какое-то время здесь». Холодный, буквально лишенный эмоций голос Трайхардерда, не предвещающий ничего хорошего обидчику вайфу, заставил священника вздрогнуть. Квесты оказались достаточно неизбежными, чтобы попытаться испортить ему все прохождение. Он не позволит этому произойти. Черт возьми, ни за что. «Константин, я не думаю, что ты сможешь что-то сделать. При первом прохождении секира я по ошибке сначала полностью зачистил деревню Мибу 92», сурово произнес Костя, и только потом пошел по основному сюжету. Железом можно и нужно убивать нематериальных существ, главное сбить им концентрацию. Падшая монахиня хорошо меня этому научила, перекачанный Риюса Сита меня потом совсем не испугал. Эдгар с Карином переглянулись, Ирина осталась сидеть неподвижно и, в каком-то смысле, умиротворенно. На душе девушки стало удивительно тепло. До этого так заботился о ней только отец. Ирина и без того уже благодарна за всю оказанную странным погасшим заботу, но, как оказалось, он совсем не забыл про нее даже после всего этого. «Я сделаю все от меня возможное», — самоотверженно произнес Карин, неожиданно исполнив жест мольба 93, встав на одно колено. Правда, совсем скоро последователь золотого порядка усомнился в своем решении. Солнце. Изначально Карин подумал, что оно символизировало золотой порядок. Многие ученые умы, лароведы, верили в это, отождествляя великую волю напрямую с солнцем, символизирующим все золотое. Сам свет, неуловимо исходивший от того, чьи глаза должны были погаснуть вместе с ушедшей однажды благодатью, напоминал сияние благодати. И это была правда, но, кажется, лишь отчасти, и совсем скоро Карин осознал это. Неожиданно, словно вспышка молнии, до ярого последователя золотого порядка начало доходить, что он отправился за тем, кто продвигал иное учение. Он думал, что солнце – лишь интерпретация древа Эрт, свет благодати. Оказалось же, что солнце и было источником поклонения. Сердце Карина сковал страх. Ему нужны были ответы, что было безумно выгодно для наблюдавших за всем со стороны девушек. Последние дни Мелина усиленно думала над тем, как аккуратно обсудить со своим избранником учение, которое он волей-неволей разносил по всему Междуземью. Ей важно было как-то затронуть эту тему, чтобы быть спокойной. Но, спустя столько времени, она уже не могла вот так просто начать выпытывать из него что-то. Ее избранник с самого начала говорил про солнце, и это лишь ее вина, что она не относилась к этому достаточно серьезно. Нет, не только она, в том числе и одна сонная ведьма. И, продолжая тему ведьмы, конечно же, Мелину волновала тема кольца. Нет, понятное дело, меньше, чем учение Константина или не сильно меньше. В общем, неважно. «Ты слышишь меня?» – негромко переспросила Мелина у Ринни. «Ринни, да, Милина впервые увидела, как кукла зевнула, столь сладко и лениво, что фальшивая служанка пальцев и сама захотела зевнуть, хотя во сне как таковом давно не нуждалась. На свою последнюю шалость для Константина лунная полубогиня, поддавшись эмоциям, потратила слишком много сил. Ей нужен был сон. К сожалению, оставалось еще несколько незавершенных дел, которые ей нужно было решить прежде, чем она позволит себе уйти в дрему. Иногда Ренни немного завидовала странной форме существования Милины, будто бы лишенной тех недостатков бестелесности, что были у нее. Как и обычно, им оставалось лишь наблюдать и ждать. Карин не продержался долго, постоянно видя проходящих солдат, облаченных в одеяния солнца. Их прямо на глазах постепенно становилось больше. Слыша появляющиеся прямо на глазах поверья и молитвы, наконец, видя в глазах роющего землю злого Константина странный свет, все меньше напоминающий свет золотого порядка, священник не выдержал. Время в застывшем мире постепенно восстанавливало свой ход. «Я хотел бы с тобой поговорить, Константин». Карин сжался, словно ребенок перед кем-то большим и страшным. В последние дни Константин незримо изменился. Поменялась походка, изменился язык тела, мужчина постоянно стал держать под рукой меч, вглядываясь в каждый подозрительный и не очень камень. Казалось, при необходимости он мог парировать даже ветер, и если бы не обещание самому себе не использовать истинные парирования до встречи кое с кем важным, так бы и произошло. Ни одного переката. Он не сделал ни одного переката и, вроде бы, в принципе не задумывался об этом. Мужчина даже раздеваться прекратил. Милина уже начала думать, что ее избранник заболел, того глядишь и прядь волос поседеет. «Слушаю». Карин вздрогнул. Даже голос погасшего изменился, став более холодным и деловым, не таким безразличным и скучающим, сосредоточенным. Прямая опасность для вайфу, не имеющей возможности самой постоять за себя, оказала на него слишком серьезное влияние. «Я хотел бы услышать больше про солнце, конкретнее». «А, да, я». Как ты знаешь, я священник, исследующий тайны золотого порядка, и мне хотелось бы узнать детали иного учения. Для общего развития, да. Выглядывающая из-за укрытия Милина глубоко вздохнула, чувствуя, как ее ладонь тянулась к лицу. Ренни зевнула. Казалось, вопрос Карина сбил костью с общего настроя. Мужчина на миг застыл, став больше напоминать собственно, самого себя. Какие детали? Теперь застыл уже Карин. А действительно, какие детали? Например, ритуалы. Как таковых ритуалов нет, их придумывали прямо на ходу. Возможно, какие-нибудь правила. Как таковых правил нет. Законы. Константин пожал плечами, даже и не зная, что на это ответить. Карин чувствовал, как ему становилось все хуже. Фанатичный священник почувствовал себя оскорбленным. Как это так, чтобы у зарождающегося культа не было никакой базы? Милина, конечно, тоже возмутилась такой беззаботности. Как ее избранник собирался продвигать тогда своего внешнего бога? Нет, справедливости ради, у него прекрасно получалось и так, но ведь нужно было думать и про будущее. Все само собой не происходило. Кажется, мысли Карина и Милины на миг синхронизировались. Ох, хорошо тогда, какая идея у солнца? Костя незатейливо пожал плечами, достал из одному ему известного места шлем, надел его и поднял руки к солнцу, вкладывая в свой жест тысячи смыслов. И вместе с тем, ни одного, стоявшая рядом с Милиной Ренни никак не реагировала на происходящее, то поднимая кукольную голову, то опуская. Ей сейчас было тяжелее всего. Карин почувствовал, как в его голове что-то перемкнуло. Фанатичный священник осунулся, его голос стал совсем тихим. Совсем ничего, почему же? Вновь пожал плечами Костя, отправив шлем обратно. Просто ты сам находишь смысл. «Тебя никто не ограничивает и не принуждает к чему-то». Уже потерявший надежду Карин застыл. И не только священник, но и Милина. Ренни зевнула. «Не ограничивает и не принуждает?» Константин неожиданно позволил себе улыбнуться. Он действительно верил в то, что собирался сказать. И Милина с Карином почувствовали это. Ренни, не точно. Но она опять зевнула. Возможно, чуть более взволнована. «Я воспринимаю солнце как символ надежды. Надежды на то, что... Как бы тебе не было тяжело, в конце тебя все равно ждет лучик света, даже в самом темном и мрачном мире. Если же его нет, то ты станешь тем, кто его создаст, сжигая себя нахрен». Видимо, посчитав, что сказал все, что должен был, мужчина вновь вернулся в боевой режим. Ему нужно было поторопиться к довольной Ирине, которой начали уделять много внимания, чтобы с ней точно ничего не случилось. Попытка навредить вайфу со стороны последователя концовки уничтожения всего и вся окончательно убедила Костю в том, что он должен будет сделать, когда доберется до трех пальцев. Но сперва нужно было выловить крысу. Карин остался стоять на месте, пораженный словами мужчины. Скрывавшаяся Мелина повернула голову на Ринни. «Что думаешь?» Лунная полубогиня сонно моргнула, после чего коротко кивнула, рассыпаясь в звездной вспышке. Единственное, что услышала девушка от исчезнувшей Ринни, отдаленный потусторонний зевок. Мелина поджала губы. «Мое мнение тебе не интересно?» Ироничный вопрос, прятавшийся в одеждах фальшивой служанки пальцев Селлины, был проигнорирован. Меньше всех переживавшая женщина лишь хмыкнула, в излюбленной манере повторив: «Ну и фрукты. Вам не говорили, что вы слишком любите все усложнять?» То, что ревнивая служанка ее будто бы ненамеренно не подпускала к погасшему, только больше веселила. Разве они не знали, что судьба любила терпеливых? А нет, она не даст так легко от себя избавиться. Уже совсем скоро, не подозревающие о том, в какие проблемы вляпался Шабрири, последователь яростного пламени объявился вновь. И лучше бы он этого не делал вовсе. Глава 26. Шабрири. Имя существа, давно потерявшего любой намек на человечность. Бестелесный бессмертный дух, воплощение хаоса, тот, кто должен направить несчастную душу на путь яростного пламени. Неизвестно, сколько он скитался, неизвестно, сколько он видел. Лор был дырявым, ничего не поделаешь. Важна была лишь конечная цель – найти того, кто смог бы принять в себя силу яростного пламени и положить конец этому мерзкому, отвратительному миру. Слава Константина из погасших стала слишком громкой. Бестелесный дух не мог пропустить появление подобной фигуры, чьи подвиги скорее напоминали походы полубогов, нежели простого смертного, пусть и получившего шанс возвыситься. Шабрири быстро разузнал всю информацию, доступную, по крайней мере. Погасший явно прибыл издалека, из-за чего как таковой информации про него не было. Напрямую уже подобраться к нему было сложно. Не только из-за того, что духу постоянно казалось, что, приблизься он достаточно близко, и на него сделают перекат, но и из-за внимания других сущностей, окружавших мужчину. Служанка пальцев, в душе которой жило пугающее проклятие, явно отличающееся от всех тех, что дух встречал до этого, и та, кто носила титул полубогини, устроивший один из страшнейших за всю историю Междуземья заговоров. Шабрири, конечно, был духом хаоса, уничтожения и все такое, но он же не совсем идиот. Во всяком случае, он верил в это. Слепая дева давно заинтересовала его. Ее глаза были особенными. Она чувствовала тепло яростного пламени, могла прикоснуться к нему и направить погасшую душу. Дару нужно было дать лишь толчок. Связь девы с заинтересовавшей его погасшей душой лишь укрепляла это желание. Немного усложняло то, что за ней периодически приглядывала фальшивая служанка пальцев, явно следуя указаниям словно о чем-то догадывающегося погасшего, но и она была не всесильной. Шабрири был достаточно искусен, чтобы подгадать момент, когда она уйдет, так и не попавшись. Уж кто-кто, а он был достаточно терпелив. Их ярость никогда не затухает. К несчастью, он провалился. Сила воли Ирины оказалась крепче, чем он думал. Более того, откуда-то она знала про то, что должна была избежать поедания винограда. Шабрири не был всесильным и уж тем более всезнающим. Он не мог знать о том, что Ирину обо всем заранее предупредили. И уж тем более он не мог ожидать, что погасший совсем скоро вернется, в тот же момент узнав про его маленькую шалость. Безумно злой на него погасший, Шабрири не составило труда вновь проникнуть в разум девы. Была глубокая ночь, она крепко спала, но это не помешало потустороннему голосу разбудить ее. «Ты все еще отказываешься от дара, Ирина?» Раздавшийся в голове Ирины голос был до невозможного ласковым и участливым. Очевидно, он не желал зла, лишь хотел помочь. Ирина не могла все время быть в повязке. Девушка открыла глаза, заняв сидячее положение. Она могла сказать, что сейчас была ночь. На лицо Ирины вылезла небольшая улыбка. «Да». Шабрири был немного удивлен. Голос девушки стал намного увереннее и спокойнее. Ее воля стала крепче, будто дева обрела внутреннюю уверенность в чем-то. Откуда бы ей взяться? Разве ты не ищешь света, Хёйпта? Разве не чувствуешь, как твои руки тянутся к сладкому винограду? Его голос напоминал голос обеспокоенного отца, чья дочь совершает глупость. Ласковый, усталый, но при этом удивительно заботливый. У любого, кто услышал бы этот голос, возникло инстинктивное желание последовать за ним, довериться ему. В конце концов, сам дух верил в то, что говорил. Он действительно хотел помочь. Хотел помочь уничтожить этот проклятый мир, очистить его. Он верил, что это был единственный способ. «Меня зовут Ирина», — стала улыбка девушки чуть шире. «Мне не нужно искать свет, я уже нашла его». Пусть Шабрири не имел физической формы, это не помешало ему мысленно нахмуриться. «И что же это за свет?» Ответ от Ирины не потребовался. Дверь неожиданно открылась и перед ними предстал погасший, полностью закованный в броню. С мечом в руках, он напоминал члена боевого крыла Инквизиции, который пришел за своей жертвой. Последний раз Константин был настолько серьезным и злым, когда впервые познакомился с паркуром в Souls-like 94. Его злоба достигла абсолюта. Под шлемом погасшего дух почувствовал, даже увидел, как пылали светом солнца глаза мужчины. Че что это? Словом, дух моментально понял, что ему стоит бежать. Вырвавшаяся из тела казуального хардкорщика сила, явно не настроенного на конструктивный разговор, придавила духа яростного пламени, заставив экстренно покидать тело девушки. Не причиняя ей никакого вреда, она набросилась на духа, заранее стремясь сбить ему не только баланс, но и концентрацию, и, возможно, духовное лицо. А кто любит, когда ему сбивают баланс с концентрацией? Выбравшись из тела девушки, Шабрири во вспышке пламени проскочил сквозь физические объекты, наивно подумав, что оторвался от странного погасшего, но, бум,